Глава 18. Зеландия. 6651 от сотворения мира в Звездном храме. На следующий день после моего возвращения из Ледичепинга пруссы отправились домой, но не все. Со мной осталась бешеная сотня Паята Ратмировича и еще 15 десятков воинов из разных отрядов, в том числе и старший сын помизанского вождя молодой Лютерк. Отборные головорезы из сотни Ратмировича, который получил купленный мною у балтов Драккар Перкуна, остались под его командой. А остальные пруссы были распределены между отрядами Жаркоса, Морода, Горобца и Твердятова. В результате под рукой Вадима Соколова, всего год назад имевшего рядом с собой лишь одного бойца, собралась внушительная сила в 440 мечей. По финансам это растрата казны в 600 гривен ежемесячно, причем без учета гражданских мастеров. Дорого, а значит, дружина обязана сама себя кормить и обеспечивать, то есть проливать кровь наших врагов и тянуть на базу трофеи. Но перед этим, как я считал, воины обязательно должны пройти дополнительное обучение. Поэтому они посменно выходили в море на патрулирование прибрежных вод или отправлялись в поля за Рарагом. Бой в лесу и партизанская тактика. Арбалет и его применение во всем многообразии. Прикрытие линейной пехоты, навесной огонь, действия против кавалерии, как тяжелой, рыцарской, так и легкой, степной, а также перестрелка с борта корабля. Абордаж. Диверсионная подготовка и разведка местности. Штурм укреплений. Налет на противника, скрадывание часовых, выживание в лесу, в поле, в горах и на воде, сооружение долговременных схронов и ловушек, сигналы флагами, дымом, светом и огнем, ориентирование на местности, одиночный бой на мечах и копьях, рукопашная схватка, допрос в полевых условиях и первая медицинская помощь. Все это дружинники проходили, начиная с азов, а инструкторами были опытные десятники. Понятно, что каждый воин в моей частной армии профессионал, иначе я не платил бы ему серебром. Но боевое слаживание и тренировка личного состава в XII веке практически нигде не применялись. Разве только в элитных подразделениях вроде священного отряда бога Святовида, да и то от случая к случаю. Конечно, есть еще конные скачки, гребли, командные военные игры, например, «Царь горы», «Захвати знамя», «Бычок», а также индивидуальная подготовка воинов, особенно среди отроков и рыцарей. Однако, чтобы провести маневры, до этого пока никто не додумался, по крайней мере, я ничего подобного не видел. Ведь, как думают современные короли, императоры, князья, графы и прочие бароны? Взял воина, поставил его в строй, и тот вступил в бой. Выжил, значит, молодец, получил немного опыта и на уровень поднялся. А нет, так это судьба такая или божья воля. То есть человеческая жизнь не ценится. Но я-то прекрасно понимаю, что именно в людях богатство любого государства, племени и рода. Золото и драгоценные камни, ресурсы и величественные постройки – все это пустое. Главное, кто рядом с тобой плечом к плечу стоит. Если есть воины, тогда ты можешь отобрать у врагов их богатство и защитить свой народ. Есть строители – построишь города и крепости. Есть кузнецы – получишь хорошее оружие, броню и инструменты. Есть корабелы – поплывешь по морям и океанам. Есть ткачи – оденешься. Есть кожевники – обуешься и так далее. А если положиться не на кого, пиши пропало, будешь сидеть на богатствах и думать, когда же придет чужой дядя со своей бандой и даст тебе под зад коленом. Однако профессионалы и верные люди, как известно, из ниоткуда не берутся. Их необходимо растить, искать, приручать к себе и обучать. Поэтому тренировки и учения, снова тренировки и опять учения. Вот только для того, чтобы приказы выполнялись и народ не халявил, требуется правильная мотивация и авторитет лидера. Это факт, точно такой же, как и то, что у меня все это имеется. Авторитет у Вадима Сокола после всех похождений железный, а мотивация – это проповеди волхва Арея Редко, который умеет словом зажечь в душах людей огонь и серебро. При этом гривны зачастую перевешивают все остальное, поскольку вольную варяжскую ватагу не заставишь каждый день с утра и до позднего вечера бегать по полям, лесам и буеракам, а мои контрактники на службу сами подписались, им деваться некуда. Впереди награда, позади десятник-сержант с увесистой дубинкой и сотник с острым мечом. В общем, мои отряды проходили дополнительное обучение, но я с воинами бывал нечасто. День в седмицу на тренинг выкраивал, еще день на занятия по тактике с командирами отрядов, а больше не мог. Почему так, думаю, понятно. Хозяйственные заботы, несмотря на хороших помощников, все равно съедали кучу времени. Коль хочешь быть сильным и иметь собственный крепкий фиот, надо пахать и постоянно всех контролировать, дабы они делали не то, что привыкли, а то, что хочет наниматель. А поскольку в будущем Вадим Сокол собирался стать, если не князем, то хотя бы каким-нибудь господарем, то постоянно находился в движении и на сон выделял не более 6 часов в сутки, плюс 3-4 тратил на работу с бумагами. Итак, о некоторых хозяйственных делах в Рараге на Зеландии. Полным ходом шло строительство крепости с оборонительными валами и рвами. Профессиональные зодчие рабы, численность которых постоянно увеличивалась за счет местного населения, трудились в поте лица, и Ями был доволен. Новые высокие стены росли на глазах. Ров углублялся, причалы обновлялись, а на берегу были построены сразу три наблюдательные башни, которые со временем будут переделаны в оборонительные. Правда, никак не доходили руки до строительства святилища, но фундамент уже заложили, и то хорошо. Кроме того, рядом с крепостью появился кузнечный городок. Там металлисты ковали скобы и гвозди, ремонтировали доспехи и оружие, копировали и модернизировали арбалеты, а также сделали для меня отличный перегонный куб. Попутно с этим была приготовлена первая партия браги, проведены опыты по производству самогона, пока не в промышленных масштабах, а на пробу. Все получилось как надо, напиток вышел крепкий, градусов 60, не меньше. Вот только зерна у нас мало, а потому производство до сбора урожая приостановили. Перегонный куб работает? Да. Напиток крепкий? Да. Покупать его будут? Да. В таком случае пусть аппарат стоит, придет время и все заработает вновь, но уже всерьез. Я выкроил день и посетил карьер, где бонды добывали мел. Походил, подумал и прикинул, как будет вестись работа. Разметил места, где поселятся крестьяне из Новгорода и подготовил для них обещанный инвентарь и скот. Благо, в плане сельского хозяйства Зеландии остров богатый, здесь всего хватает, только надо знать, где что можно взять. Я это знал и понимал, что ради благополучия своих надо обижать чужих, то есть данов, которых попросту сгоняли с их земли и отправляли на стройку в Рарок. Одновременно с прочими делами я заботился о создании ткацкой слободки, где в длинных общинных домах поселились освобожденные в Ледичепинге мастерицы и рабы. Я поддержал их материально, ведь отныне они люди вольные, хотя и живут на моей земле. После чего постарался достать для них сырье, в данном случае лен. С этим опять-таки все получилось хорошо, поскольку эту культуру выращивают повсеместно даже в Швеции. И когда я взял в руки первый льняной платок, который во многих уголках Венецкого моря используется как платежное средство наравне с серебром и медными монетами, то даже умилился. Вот он. Есть результат. Без понуканий и угроз люди сами все сделали. И после того, как ткачи выплатят мне долг за жилье, припасы, станки и сырье, они будут работать только на себя, а мне станут платить налог. Небольшой. Всего десятину от общего объема производства. После ткачей пришел черед корабельной верфи. Мастера-датчане у меня были. Задачу я перед ними поставил, и работа началась. Со временем мне и всему венецкому сообществу понадобятся большие корабли, такие как галеоны и караки. Но на пустом месте их не создашь. Нужна база, ее основу закладывали пленники из Ледичепинга. Ударными темпами велась постройка корабельных сараев и шло постоянное накопление необходимых ресурсов и материалов. Это долбленку или дубас сделать относительно просто, а хорошее судно до ума довести, на воду спустить – серьезные работы и огромный труд. Значит, нужно иметь корабельный лес и пеньку, клей, парусину, гвозди и доски, канаты и смолу. Много чего нужно, а этого нет. Поэтому ресурсы приходилось закупать в Роскеле и выменивать у соседей, а также думать над тем, как бы построить свою лесопилку. Но это дело уже на следующий год, когда к датским корабелам добавятся мастера из Новгорода, а пока, как я уже сказал, шла подготовка, и даны, которые все были семейными, пахали на перспективу. Вот так в суете и заботах пролетел месяц, за ним другой. Наступила осень, и я собрался в море. Давно не видел беременную жену, которая по-прежнему находилась в Чаруше, и не имел свежих новостей от АБК. Опять же, следовало отправиться в гости к ладожским соколам капитана Жаркона Креси и подумать, куда сходить за добычей, а то после всех моих трат и полученного от Вартислава Никлоченко выкупа за пленных купцов оставалось всего 1500 гривен. Однако лишь только я решил покинуть Рарок, как из Роскеле, где сидел князь Мстислав Весловит с варягами, пришло приглашение, по сути приказ, прибыть на Большой Совет всех островных владетелей. О чем пойдет речь, я догадывался. Наверняка Мстислав захочет поставить Зеландию, куда стеклись венеды из разных племен, под свою руку. Это вопрос чрезвычайно важный. Поэтому вместо Аркона я отправился в самый крупный город на острове. Моя эскадра из трех кораблей, на борту которых находилось 240 воинов, вышла из бухты Факса и прошла в бухту Кеты. Здесь дружина разгрузилась, и от Вартиславгарда, бывшего замка Аргерборг, вместе с бодричами мы двинулись в Роскеле. Добрались быстро, благо дороги имеются и идти не очень далеко. Расположились за новыми стенами, которые по приказу князя Мстислава очень быстро воздвигли на основе старых. Немного передохнули, и спустя сутки начался совет островных владетелей. Нас, тех, кто закрепился в Зеландии на островах Мэн и Лалани, на большой совет, который проходил в городском замке, прибыло 29 человек. Причем 19 новых феодалов являлись варягами с Руяна, а все остальные были бодричами, среди которых оказались всего один лютич и я сам по себе, вольный стрелок Вадим Сокол. Помимо нас в Большом замком холле присутствовал держатель Раскеле князь Мстислав Весловит и представитель верховного жреца Викамира Баян Брайка Ростич. Личности вокруг знакомые. Люди подобрались с хитринкой, но прямые. Так что серьезный разговор начался сразу. Перед нами выступил Мстислав, который объяснил, что происходит вокруг Зеландии. Во-первых, в Ютландии буча и идет необъявленная война между германцами и данами. Официально немцы защищают датские берега от нападений варягов, а местные ярлы им в этом помогают. Однако на деле южных католиков, которые никак не желают возвращаться в Саксонию и Гольштейн, убивают. Ночами подло из-под тишка. Кто это делает? Разумеется, северные католики, даны, а раз так, то немцы отвечают ударом на удар, хотя тоже неявно. Разумеется, священники пытаются примирить католиков. Однако лучшие церковные кадры погибли в Хедебю, Орхусе и Лунде, а заменить их неким. В Европе и так священнослужителей не хватает, поскольку многие отправляются в Святую Землю и Арагон или борются против ереси катаров. По этой причине только слово Шарля Понтиньи еще как-то сдерживает данов и германцев от открытого противостояния. Однако он один, хотя ему помогают церковники из Бремена и Виборга, и авторитетный цистерианец не может быть в 10 местах одновременно. Так что католики грызутся, и пока в Ютландии неспокойно, мы можем делать свои дела и ни о чем особо не переживать. Впрочем, охранять берега и отлавливать пиратов все равно придется. Во-вторых, отныне у нас имеется возможность проходить через пролив Каттегат. Значит, мы можем выбираться в океан и направлять корабли куда угодно, хоть в Англию, хоть во Францию, а хоть и в Испанию. Это раздолье, бей кого хочешь, за проливом своих нет, они за спиной остаются. Однако каждый отвечает сам за себя. Вышел в Северное море? Значит, будь готов к неприятностям и к тому, что помощи ждать неоткуда. Поэтому, если и гулять во вражеских водах, то лишь в составе сильной эскадры. Новоявленные зеландские феодалы встретили слова Мстислава одобрительным гулом. Мол, все знаем, продолжай дальше, княже. И Весловит перешел к основному вопросу. Как жить дальше? Часть вольных вождей его не поняла. И он пояснил. Есть Руян, есть Бодричи, есть Лютичи, есть Поморяне. Зеландия при этом сама по себе. Пока еще. А что будет дальше, зависит только от тех, кто здесь живет и имеет право принимать решения. Это в родных венецких краях слово «князя» может быть оспорено народом, воеводами, волхвами и старейшинами. А здесь этого еще нет, и, скорее всего, ничего подобного в ближайшее время не будет. Земля не общинная. Она захвачена конкретным вождем, который является лидером дружины, и на мнение данов, которых он примучил, каждый из нас плевать хотел. Соответственно, есть выбор. Примкнуть к Руяну и признать над собой власть Мстислава, кстати, князь на это сильно рассчитывал, либо выбрать своего зеландского князя, который станет вровень с другими венецкими правителями. Лично меня устраивал вариант административно примкнуть к Руяну, но только на первом этапе, пока на ноги не встану. Это мысли феодала и самостейника. А как патриот я хотел бы объединение всех венедов без разделения на племенные сообщества. Впрочем, от меня пока мало что зависело. Решало большинство, а оно у нас откуда? Правильно, из племени ранов. Поэтому вожди Зеландии проголосовали за присоединение к Руяну. Под это дело мы сообща дали клятву по первому зову Мстиславу выйти на защиту острова. Заодно разместили и расписали границы своих владений и разрешили несколько имущественных споров между нашими товарищами, которые никак не могли поделить датские деревеньки. О налоговых сборах, что характерно, речь не шла. Каждый вождь, новоявленный феодал, никому ничего не должен, разве что своим воинам, племени и родовым богам. А князь у нас пусть от добычи и собственных владений кормится. Благо, территории на острове у него большие, и Роскиль под ним, и это не считая руянских земель для кормления дружины и коренницы с Ральсвиком да Ругардом, так что ему хватит. Совет продолжался весь день, и, наконец, ближе к вечеру пришло время расходиться. Я подошел к Бранко Ростичу, который наблюдал за совещанием, ни во что не вмешивался. Вот если бы кто-то против варяжских законов пошел, тогда Баян обязательно встал бы и сказал, что должен. Но все было тихо, и когда островные верховоды и князь двинулись на выход, Бранко поманил меня к себе. Я сел в кресло рядом с ним. «Все прошло, как намечалось?» «Да», — кивнул Бранко, — «ты давно на Руяне не был». «Дела и заботы, Бранко. Кроме того, разве я на Руяне кому-то, кроме жены, нужен?» «Конечно. В ОБК твои советы ценили, да и Викамир тебя часто вспоминает». «Ничего, в Арконе сейчас и без меня умников хватает. Но ты все же приезжай». «Само собой. Я как раз туда собирался, когда этот совет созвали. Но ты ведь меня не ради того к себе позвал». Ростич хитро прищурился. «Из Европы поступили интересные вести. Для тебя интересные. Вот я и подумал, что ты захочешь их услышать до того, как покинешь Зеландию». «Что за вести? От разведки?» «Да. Недавно пришла грамотка от одного из приказчиков Радима Минко, который торгует под видом ляха». «И что купец пишет?» «Он был в городе Брюгге, что во Фландрии, и видел два чуда. Стоит большой дом с крыльями, который по кругу вертится, и в этом доме местные люди зерно на муку мелят. А еще он пишет, что проживает в этом городе алхимик Ромуальд Бургосский из Кастилии, да не один с учениками. По заказу бургомистра этот чародей делает для него золото из свинца, а также дурно пахнущие протолговатые палочки, которые поджигаются и взлетают в воздух, где они испускают черный дым. «Вот оно как!» – протянул я и призадумался. Донесение купца вызывает интерес, это верно. Найдена ветряная мельница, и рядом проживает алхимик, который, судя по всему, знаком с порохом. Это неудивительно, если он из Кастилии, которая воюет с маврами из Гранады, уже использующими примитивные пушки. Есть над чем подумать. «И что скажешь, воин Яровита?» — прерываемое размышление произнес Баян. «Доволен весточкой?» «Да, Бранко, доволен. И что теперь станешь делать?» «А что тут сделаешь? Надо отправляться в Брюгге, дабы лично посмотреть на этот дом с крыльями великого чародея, а дальше по обстановке. Либо украду мастеров, либо перекуплю». «А когда ты это сможешь осуществить?» Я задумался. «Хочется на Руян, к Нерейт и хозяйству. Но, с другой стороны, сейчас начало осени, и мне в любом случае надо идти в поход. Цель – Брюгге, богатый город на берегу Северного моря, который взять я не смогу, сил не хватит. Но ведь это портовый город, и в него приходят корабли с товарами. Так что дело в долгий ящик можно не откладывать. Мои корабли и воины к походу готовы, а путешествие на Руян и обратно – это минимум 5-6 дней. Завтра в поход пойду». Принял я решение. «Почему-то я так и подумал», – ухмыльнулся Баян. «Резкий ты человек, Вадим». «Какой есть», – я встал. Бранко тоже поднялся, оправил свою расшитую разноцветными узорами белую рубаху, и мы вместе направились во двор замка. По пути обсудили несколько мелких вопросов, и когда расставались, Баян сказал. «Да, едва не забыл. Векамир велел тебе подарки передать». «Какие?» «Почтовых голубей из храма и паренька, который будет за ними присматривать, а также огненные смеси по старым рецептам. Первые 10 снарядов для уничтожения вражеских судов ждут тебя на моем корабле». «Благодарю. И за голубей, и за снаряды. Хорошие подарки. Когда я смогу их забрать и узнать, как применять эту смесь?» «Сегодня ночью. Приходи в порт. Спросишь, где ладья «Северный волк», тебе любой покажет. Это новый корабль в Ральсвике для Векамира построили. Он пока мне его доверил». «А почему нельзя сейчас подарки забрать?» «Торопишься в путь?» «Да, не хочу терять времени. Мне еще с Мстиславом поговорить нужно, так что задержусь в замке». «Ясно. Ночью приду». Мы разошлись, я вышел за ворота замка. Вокруг меня был наполненный воинами город, шумный, буйный и веселый. Наш форпост на западе, который был готов в любой момент выплеснуть в море боевые варяжские лодьи. На площади перед замком меня встретили командиры кораблей Жарко, Самород и Ратмирович. Они ждали приказа, я всмотрелся в их суровые лица и сказал. «Идем в поход. Сегодня ночью гуляем. Завтра выходим к Вартиславграду, а в следующему вечеру мы уже должны быть в море». «Все идем?» — спросил Корней Жарко, который не хотел отправляться с большим руянским караваном на Русь. «Нет, только Перкуна и Яровит. Твоя дорога в Новгород через Руян. Там тебя будут ждать, я еще письма напишу и объясню, что тебе делать». Командир Креса поджал губы, но приказ не оспорил, ибо это бесполезно. Следующий вопрос задал Самород. «Куда двинемся, Вадим?» «В Северное море. Сначала в один город зайдем, но тихо-тихо, чтобы нас никто не заметил, а потом европейских купцов щипать станем». «Все серьезно». Я кинул взгляд на Паята Ратмировича, глаза которого уже горели предвкушением схваток и боев. «А у тебя, Паята, вопросы есть?» «Да какие вопросы, вождь?» — Прус сплеснул руками. «Для меня главное, чтобы враги на пути чаще попадались, а то мой клинок уже давно кровушку не проливал». «Будут враги, воин?» — кивнул я. «Обязательно будут».